Но вернемся к событиям того суматошного, впрочем, как обычно, года, который предшествовал моему поступлению в Хогвартс. Рождество я отметил с Дурслями, раздал всем очередные защитные амулеты и подарки. Вернону я подарил настоящий фирменный Паркер с золотым пером, Петунье, набор шампуней и кремов производства Северуса, которому честно эту работу оплатил, хоть тот и отказывался, но там, между прочим, были знаменитые стрелы Амура, имевшие омолаживающий эффект, а также добавлявшие красоты и здоровья. Эффект был реальный, долговременный, но варились стрелы Амура двое суток без перерыва, основа для них настаивалась месяц, а в состав их входили редчайшие дорогостоящие ингредиенты. Так что в мире магов этот крем могли себе позволить единицы. Вот Нарцисса Малфой, например. Дадли получил новый компьютер с набором игр и обучающих программ. Конечно, до планшетов и наладонников моего прошлого ему было далеко, но на тот период это был образец компактности и наилучших разработок. Получил подарки и я, новенькие ролики, часы Омега, швейцарские, механические, дорогие, жуть. Вернон объяснил мне, что специально искал механические часы, ведь Петунья рассказала ему, что электроника в Хогвартсе не работает. А Петунья связала мне несколько теплых свитеров из дорогой красивой пряжи. Нет, по сравнению с канонным безобразием Молли Уизли свитера Петуньи реально смотрелись произведениями высокой моды. Их было три: черный, белоснежный и изумрудно-зеленый. Петунья тихо прошептала мне, что Лили всегда жаловалась на холод в коридорах и подземельях Хогвартса. Вот она и решила подарить мне что-то легкое и теплое. А уж рождественский ужин был выше всяких похвал. Не думал, что когда-нибудь это скажу, но мне реально было грустно покидать Литл Уингинг, но все когда-нибудь кончается, и на следующий день я стал собирать вещи. Петунья следила за этим процессом со слезами на глазах и все порывалась что-то сказать, а когда за мной аппарировал Сири, просто села в кресло и разрыдалась. Еле-еле я ее уверил в том, что пропадать не собираюсь, буду регулярно навещать, да и в Хаге мы будем учиться вместе с Дадли. Но расстроенную женщину это не слишком успокоило. Даже не отличавшийся тонкой душевной организацией Вернон вздыхал и сопел, словно огромный морж. Дадли на этой волне тоже загрустил, хотя ближайшие выходные должен был провести на Гримма. Видимо, так на него действовала общая атмосфера. Прибывший Сири быстренько проверил недавно понавешанные мной на дом Дурсли защитные чары, одобрительно кивнул и сказал, что в ближайшие дни прикопает на участке еще парочку артефактов, для верности и надежности. Всех троих Дурслей я заранее обвешал защитными амулетами, Петунье и Дадли выдал по сквозному зеркалу для связи со мной или с Сири. Я все еще боялся за них и взял сверно на клятву, что если вокруг них начнет твориться какая-нибудь чертовщина, то он не будет дожидаться развития событий, а просто переедет, желательно подальше от Англии, в Америку, например. Там тоже есть школа волшебства, и не одна, так что Дадли там сможет выучиться. Да-да, я прекрасно понимал, что вряд ли 11-летний ребенок сможет играть в вражду ко мне, а если Дамблдор поймет, что у меня хорошие отношения с Дадли, то не миновать шантажа. Великого и светлого я идеализировать был не намерен. Петунье и Дадли я об этом говорить не стал, только надеялся, что у Вернона хватит сил настоять на своем. Если вокруг Дурсли начнутся странные телодвижения непонятных личностей, это я, взрослый, Томми Ник, тоже, у Малфойонышей установка не доверяя добрым дедушкам, с молодых ногтей, а вот Дадли всего 11 будет, и втягивать его в эти разборки я не намерен. К тому же Скрибы Вернон и Петунья перед магами беззащитны, то, как лихо в свое время обработали Марджери, лишние тому доказательства, так что прощание вышло грустным. Перемены всегда заставляют грустить, даже если эти перемены к лучшему. Итак, мы с Сири вроде бы поселились в домике покойного Альфреда Блэка. Вроде бы, потому что мы на самом деле жили на три дома. Домик дяди Альфреда, дом на Гримма и особняк на Греческом острове. При наличии многоразовых портключей проблем с этим не было, и я привык к тому, что оказаться на теплом пляже сразу же после урока со старым Сигнусом в холодном тренировочном зале на Гримма было так же легко, как открыть дверь и войти в соседнюю комнату. Все было хорошо, мы втроем продолжали изучать историю магии, чары, руны, зелья и трансфигурацию, а также такие непреподаваемые сейчас в Хогвартсе науки, как алхимию, ритуалистику, магические традиции и основы боевой магии. Кроме того, я продолжал заниматься с целителем Смитвиком основами темного целительства и достиг в этом больших успехов. Вроде бы все было спокойно, Маленькая Бетти подрастала и уже начала вовсю болтать. Гая, которую посмотревшие сериал про бурундуков-спасателей Драка и Конни, как и я, стали называть Гаечкой, тоже радовала родителей и братьев хорошим аппетитом, некапризным нравом и несокрушимым здоровьем. Подросшие павлины все-таки запели, и теперь Люциуса каждый день будили песни из репертуара группы Queen, «Дым над водой» и «Ойся, ты ойся». Последнюю, каюсь, малфойонышем слил я, а павлинам под империя было пофигу, на каком языке петь. Казачий хор получился ну просто зашибись. Изящные, нежные павлины, из клювов которых вырывались брутальные мужские басы, кого угодно могли вогнать в когнитивный диссонанс. Люциус рвал и метал, но потом постепенно втянулся и даже увлекся, вот в жизни бы не поверил магдловским рокам, и они на пару с Сири, которому эта музыка нравилась еще с юности, стали посещать рок-концерты. Что сказать, в кожаных брюках и куртках с заклепками, длинноволосые Люциус и Сириус выглядели просто умопомрачительно и вписались в рок-тусовку на раз. А уж когда к ним присоединился Северус, которого очень заинтересовало, где его законный муженек порой проводит вечера, во всем блеске своего мрачного обаяния, выглядели они настолько фактурно, что пару раз даже снялись в клипах известных групп. В массовке, конечно, но вполне узнаваемые. Портил всю малину только Дамблдор, бомбардировавший совет лордов требованиями еженедельно проверять, в каких условиях живет герой магической Британии и не растят ли из него злокозненные блэки нового темного лорда. Именно поэтому официальным местом моего и Сири пребывания был выбран домик дяди Альфреда. Вальпурга заявила, что лишний раз Дамблдора в своем доме терпеть не намерена, а учитывая то, что там велись всякие запрещенные разработки и временно жили выздоравливающие Барти и Мальсибер, то она была права. Зато теперь я практически каждую неделю имел сомнительное счастье лицезреть Дамблдора и слушать его душеспасительные беседы о деле света, о том, что Поттеры – светлый род, и мне не место рядом с насквозь темными блэками. Правда, во всю ширь он развернуться не мог, ибо поблизости постоянно маячил Сири, нацепивший чопорную холодную маску Сириуса Альфреда и периодически бросавший на доброго дедушку взгляды, приближавшиеся по температуре к точке замерзания жидкого азота. Причем Дамблдор предпочитал пребывать не один, в качестве группы поддержки он брал с собой кого-нибудь из ордена. Обычно это были Артур Уизли, Кингсли или Грюм. Артур с восторгом в глазах расспрашивал меня об устройстве розеток, Кингсли, играя своего в доску парня, делился байками из аврорских будней, а Грюм соблазнял обещаниями изучения боевой магии под его личным руководством. На них я реагировал по-разному. Артуру подсунул несколько магдловских книг для чайников об устройстве двигателя внутреннего сгорания, электрической батарейки, радиоприемника и прочего. Все. Уизли больше не интересовали условия проживания героя и его взгляды. Больше всего он хотел запереться в своем сарайчике и заняться опытами, кстати, по слухам, довольно удачными. Во всяком случае, в норе появилось электрическое освещение и заработала стиральная машинка. И вообще, то ли на него так повлияла гибель Джинни, то ли у мужика наконец заработали мозги, но он и в своем отделе навел порядок и даже заработал повышение зарплаты. Так что мы с ним беседовали вполне мирно, и он только сожалел, что я пока не могу познакомиться с его сыновьями и настойчиво зазывал в гости. Я пока отбрыкивался. Кингсли я рассказал несколько жутких историй о магдловских маньяках и дал почитать парочку детективов Агаты Кристи, после чего мы с ним не без взаимного удовольствия эти романы обсуждали. Ну, и не только романы. Так что я был вполне себе в курсе последних дел Аврората. Кстати, Кингсли был далеко не таким идиотом, каким показался мне сначала. И мысль о том, что он задумал какую-то свою игру, у меня только укоренилась. А вот Грюм. Честно, я не понимал, почему его считают другом Дамблдора. У меня создалось впечатление, что он вполне себе знает, какую сеть пытается сплести вокруг меня величайший и светлейший дедушка, поэтому, помимо классического совета о постоянной бдительности, я от него услышал и вполне дельные, например, про важность ношения комплекта наследника или хотя бы именных защитных артефактов. Именно он мне показал простенькие заклятия для выявления зелий и ядов в пище, а также заклятие отсечения плоти, которое нужно было обновлять ежедневно. Если делать это правильно, то ни волосы, ни частицы кожи, ни кровь мага нельзя будет использовать в оборотном, а мартенцы и прочих нехороших зельях. Пусть я, благодаря блэкам, уже все это знал, но все равно приятно, что хоть кто-то, кроме них всерьез был озабочен моей безопасностью. Причем делал это Грюм не на глазах у Дамблдора, а в те моменты, когда Великий и Светлый отвлекался на ядовитые беседы пикировки с крестным. Сдается мне, что Грюм понимал, в Хогвартсе меня будут обрабатывать всеми возможными способами, и пытался это как-то предотвратить. Зачем? Ох, не верил я в его бескорыстие. Скорее всего, ему, как и Кингсли, нужно было мое доверие в каких-то своих целях. Однако, ну и отношения в Светлом Ордене. Чисто пауки в банке. Радовало только одно, все эти проверки не давали ни малейшего повода для того, чтобы отобрать меня у крестного. А то, что Сири после ухода высоких гостей каждый раз в пух и прах разносил тренировочный зал, право, такие мелочи. Кстати, именно от Кингсли я узнал о том, что мисс Фикт поступила в больницу Святого Мунга в состоянии полнейшего умоисступления, и еле-еле дождался конца визита, чтобы начать вытряхивать правду из Томми Ника и Дадли. Правда была впечатляющей. Томми Ник в полной мере унаследовал гений своего темного прототипа и додумался зачаровать магловскую технику. Нет, особо нового в этом ничего не было, зачаровал же Сири свой мотоцикл еще в юности, а тот же Артур Уизли, аж целый автомобиль. Но Томми Ник пошел дальше. Для начала Томми Ник, после моего отъезда пользовавшийся полным доверием Книзлов, проник в дом Фикк и прикрепил парочку собственноручно изготовленных артефактов с нанесенными на поверхность руническими цепочками. Артефакты были аналогами магловских диктофонов с закольцованной записью, начинали работать после активации рунической цепочки и работали 6-8 часов, после чего самоликвидировались. А остаточные явления от колдовства были весьма слабенькими и отследить их впоследствии было невозможно. Что характерно, рунную цепочку Томми Ник мог активировать дистанционно. Я же говорю, гений. Дадли же в этот момент маячил на глазах у мисс Фикк, убирая снег во дворе. Сама же старая скрипка пила чай с пирогом у Петуньи и жаловалась на жизнь. Петунья позвала мисс Фикк на чай по настоятельной просьбе Дадли, и она явно поняла, что готовится что-то нехорошее. Но помощь Дадли согласилась. Не забыла Петунья ни артефакта, ни пирожков с начинкой, ни того, что старуха постоянно наускивала ее относиться ко мне построже. Так вот, Фикша провела приятный вечер, вернулась домой, послушала радио и улеглась спать. Не тут-то было. Едва в окнах домика погас свет, Томми Ник активировал рунные цепочки и артефакты заработали. Последовательность дальнейших событий удалось восстановить с помощью мистера Лапки. Для начала не успевшая заснуть мисс Фикк услышала замогильные звуки, стоны, шелест и скрип. Перепуганная скрипка вскинулась с постели и вскрикнула. «Кто здесь?» Стоны усилились и превратились в слова, грустные, жалобные и угрожающие. «Арабелла, Арабелла, это мы, Лили. Джеймс, мы пришли к тебе». «Нет», — возопила мисс Фикк. «Вы мертвы. Вас нет. Нас нет. Мы есть. Мы пришли к тебе, Арабелла. Зачем ты так с нашим мальчиком? За что? Почему ты смотрела на страдания невинного ребенка и не помогла ему? Как ты могла, Дамблдор?» В ужасе вскрикнула скрипка. «Он приказал, Иуда». Прозвучало в ответ. «Ты смотрела, как страдает наш мальчик и радовалась. Он платил тебе, ты, предательница. Готовься, Арабелла. Скоро мы придем за тобой. Придем. Мы отомстим за Гарри. Отомстим. Ты пожалеешь. Пожалеешь». И это продолжалось всю ночь. Парализованная ужасом старая скрипка даже к камину подойти боялась, чтобы позвать на помощь. А ровно через 6 часов рунные цепочки распались, и артефакты просто испарились, перед этим выдав голубоватое призрачное сияние, которое сгустилось в центре комнаты в подобие человеческих фигур, мужской и женской, что окончательно уверило мисс Фикк, что к ней приходили Джеймс и Лили, полные решимости отомстить за сына. Когда наступило утро, мисс Фикк вызвала таки по камину Дамблдора, но то, как она выглядела, и какую бессвязную чушь плела, уверила того, что старая женщина просто спятила. А когда он проверил дом и не нашел ни чар, ни проклятий, то уверился в этом окончательно. Кое-какие сбережения у мисс Фикк все-таки были, что и позволило поместить ее в больницу Святого Мунга, где она и прописалась на долгие годы в отделении для безнадежных больных. Мисс Фикк сошла с ума окончательно и бесповоротно, то выдавая приступы буйства, то сидя неподвижно часами и смотря в одну точку. Мне не было ее жаль. В конце концов, не подбрось она артефакт Дурслим, канонный Гарько был бы жив. Но ее палату в Мунга я впоследствии оплачивал до самой ее смерти. Дом мисс Фикк простоял пустым недолго. Спустя полгода в него вселилась пожилая вдова офицера королевских ВМС, миссис Ракуэлл, дама куда более симпатичная и приятная, с которой у соседей сложились очень хорошие отношения. А куда подевались многочисленные коты мисс Фиг, жители Литтл-Уингинга так и не узнали. Люди. Вот только не надо упрекать автора и Томми Ника за излишнюю жестокость. Мисс Фиг капитально портила Гарри жизнь, за что и поплатилась. Это не проявление злобной натуры темного лорда, а вполне себе заслуженная расплата. Комментарий к глава 127, в которой герой принимает участие в судьбе Книзлов и узнает о страшной мести. Температура замерзания жидкого азота минус 195.8°C. Глава 128, в которой герой планирует нанести один визит, а наносит совсем другой. Жизнь потихоньку устаканивалась, и даже к еженедельным визитам Дамблдора я относился, как к неизбежному злу, убеждая себя в том, что я так скорее приобрету иммунитет к его пламенным речам. Я продолжал играть добродушного, но не слишком далекого сироту, который до смерти рад, что обрел хоть одну родную душу. Но тут главное было не переборщить. Моя слишком горячая любовь к крестному могла послужить не в пользу последнего, поэтому, надеюсь, что Дамблдор пребывал в убеждении, что Сириус Альфред Блэк заботится обо мне, обеспечивает всем необходимым. Но по-настоящему теплых отношений у нас нет, скорее уж нежданный наследственный крестный добросовестно выполняет долг, возложенный на род, и особо теплых чувств к крестнику не питает. Во всяком случае, Дамблдор явно надеялся перетащить меня на свою сторону, для этого часто рассказывал о том, какой замечательный факультет Гриффиндор, какой смелый и сплоченный, и какими прекрасными магами были Лили Эванс и Джеймс Поттер. Я слушал с восхищением в глазах и радостно кивал. Мародеры слепили себе качественную маску, и за ней даже старый интриган не разглядел их истинную сущность. Во всяком случае, сразу не разглядел. А теперь он обрабатывал меня, и я делал вид, что поддаюсь, даже решил для пущей убедительности провести на летних каникулах пару дней в норе, хоть и не планировал сначала этого делать. Что-то словно подсказывало мне, что познакомиться с Уизли следует все-таки до поступления в Хогвартс. Мне почему-то стало казаться, что это очень важно. Сириус и Северус, выслушав мои не слишком ясные им резоны, немного подумали и согласились. Моя настойчивая интуиция еще ни разу не подводила меня, но оба сразу заявили, что для первого визита достаточно и одних суток. Уизли они такие Уизли. Поморщившись, махнул рукой Северус, отчаявшись донести до меня эту очевидную истину. Так что Дамблдору ответили положительно, и я с ехидством припоминал все, что еще не использовал из прикладной науки годологии. Понимаю, что близнецы делают все, чтобы жизнь в норе была не скучной, но не внести ли в нее еще немного разнообразия. Но прежде, чем состоялся этот животрепещущий визит, произошло еще одно событие. В одно прекрасное утро Кричер II доложил, что к наследнику Поттер прилетела сова из Гринготтса. На счастье совы, мы с Сири эту ночь провели в домике дяди Альфреда, а то бедные птицы, пытавшиеся пробиться на Гримма, попадали в заковыристые чары и торчали в воздухе перед стеной дома, словно мухи в янтаре до тех пор, пока Кричер II, вооружившись шваброй, не сбивал сов наземь. Почему он это делал не магией, ума не приложу, и не забирал у них почту, щелчком вышвыривая птичек за невидимую границу особняка, чем, несомненно, наносил беднягам психологическую травму. Исключение было сделано только для Диего Лопеса, Филина Малфоя, всегда державшегося с поистине королевским величием, и маленького серенького сычика Гавроша, который принадлежал целителю Смитвику. Их Кричер обожал и всегда принимал по высшему разряду. Но сова, прилетевшая в то утро, была крупной черной неясытью, а блестящий ошейник с гербом Гринготтса ясно указывал на ее принадлежность. «И что это зелененьким от тебя понадобилось?» – удивился Сири, тут же машинально проверив письмо на всякие вредоносные составляющие, и, не найдя ничего, протянул его мне. Я взломал печать и распечатал письмо, написанное строгими готическими буквами на выделанном до шелковой гладкости пергаменте. Не на дешевой пергаментной бумаге, которая использовалась магами повседневно, в том числе и школьниками Хогвартса, а именно на пергаменте. «А во», – прокомментировал Сири, – «а такие письма гоблины отправляют только самым важным клиентам, Люци, например, матушке-дядюшке Сигнусу». «Нет, вру, если они старому Сигнусу пишут, так там пергамент вообще с золотым обрезом, но чтобы несовершеннолетнему наследнику с замороженным счетом». «Странно все это». Я пожал плечами и прочел: «Уважаемый наследник Поттер, долгих вам лет и процветания вашему роду.

только в связи с последними событиями в норе он открыт только для членов семьи», — добродушно отозвался Дамблдор, хотя глаза его за очками злобно сверкнули. «Ох, Сири, ради Мерлина, прекращай!» Сириус с некоторой брезгливостью покосился на башмак и сказал: «Беремся все вместе, Гарри, будь аккуратен». «Да, крестный», — пискнул я, переместил сидящего на плече Левушку за пазуху и схватился за это чудо обувного искусства. «Нет, отличные все-таки портключи делают гоблины, этот с ними и рядом не валялся». Внутренности скрутило в тугой ком, перевернуло и вывернуло. Так что когда нас выбросило в точку перемещения, я чуть не растянулся навзничь. «Хорошо, что Сириус поддержал». «Ну вот, мы и прибыли», — ласково сказал Дамблдор. «Прошу любить и жаловать. Вот она, Нора». «Действительно», — выдал Сири. «Лучше и не скажешь». Я, хоть и был знаком с этим чудом инженерной мысли, с трудом удержал отвисшую челюсть. «Ну да, каждый раз, как в первый. Кстати, в фильме Нора еще прилично выглядела, а здесь у меня было такое чувство, что пятилетний ребенок набрал кубиков из десятка разных наборов и кое-как их сложил. Вот и получилось этакое. Правда, вокруг Норы не наблюдалось такой разрухи и бардака, как в прошлый раз. Огород радовал свежими зелеными всходами, для кур был отгорожен сеткой довольно большой уголок двора, а сам непонятно как держащийся домишко кое-где был подлатан и подкрашен. Что характерно, не магией, а элементарно по-магловски, досочками и красочкой. Причем красили явно близнецы, у которых было несколько разных банок, ибо такое жуткое сочетание цветовых пятен я доселе видел только на мантиях Дамблдора, а это показатель. Однако, мистер Блэк, сердито сказал Дамблдор в ответ на реплику Сири, не стоит смеяться над теми, кто беднее вас. И в мыслях не было, ответил Сири, это мое невольное восхищение сим чудом абстрактного искусства рвется наружу. «Кстати, наследник Блэк, вы почему-то все время это забываете». В этот момент дверь норы распахнулась, и из нее горохом посыпались рыжие. Впереди Молли в ситцевом пестром платье, переднике и пестрой же косынке, наверченной на рыжие кудри наподобие тюрбана, какие делали себе африканские рабыни. Следом появился Артур в своем неизменном потертом костюме с заплатами на локтях. Я его, по-моему, только в нем и видел. Далее, близнецы в джинсах и футболках, вполне по-магловски, за ними неторопливо шествовал Перси, единственный из всей семейки в отглаженных брюках и чистой рубашке. И, наконец, последним выкатился Рончик в серых длинных шортах и голубой футболке, чистой, но мятой явно не по размеру. Под глазом у пацана красовался здоровенный фиолетовый фингал, и что-то мне подсказывало, что получил он его, не просто упав с качелей, а покрасневшие глаза и сердитые взгляды в сторону близнецов говорили сами за себя. «Эх, Молли, Молли, что ж ты делаешь, ну нельзя же так?»